Рядом никого, уж не видны дальние огни. Где-то там в объятьях черной мглы больно непокрытой голове сыплет снег за шиворот ко мне. Справа свои песни воют рвы, слева все враги да холмы. Бедолага, снова слышу тут и там. Мне землею из-под снега вновь дано слова. Понемногу, понемногу просыпаюсь и иду. Черных дней на жизни много, я свой белый отыщу. От закатов красных к царству тьмы душу обожгло моей любви. Мне по пальцам тая льет свеча. Снова слышу я слова. Бедолага, бедолага, снова слышу тут и там.